На другое утро евнух с солдатами пришел к клетке, снял замок и открыл дверь. — Выходи, эй, ты! Но Аттила ни за что не хотел выйти. Он вцепился в железные прутья, его не могли оторвать. Рябой солдат ударил его по пальцам ножными меча, побелевшие пальцы разжались, тогда его удалось вытащить. Солдат сказал, — Ты чего брыкаешься? Теперь ты будешь сидеть не в клетке, а в комнате. До того дня, когда... — Не разговаривать! — крикнул евнух. Солдат замолчал. Аттилу отвели в пустую незнакомую комнату и заперли там. Дверь была низкая, окованная железом. В комнате не было углов, она была круглая. Аттила ходил кругами. Толстые стены молчали, у них не было ни начала, ни конца. Ему стало казаться, что так было всегда, и никогда не было ничего другого, ни травы, ни снега, ни теплой руки куны, ни одноглазого одолба. Он вспомнил брата Бледу и подумал, что обрадовался бы, если почувствовал сейчас на шее его холодные пальцы. Еду и питье ему приносили, когда он спал, он не видел ни одного человека. По полу неслышно двигалось светлое пятно с черным переплетом, тень от решетки, круглого окна наверху. Черная тень медленно выползала на стену, на потолок, потухала. Потом внезапно круг разорвался, открылась дверь, вошли люди. Окно еще только что чуть светлело, но Аттила не спал. Он вскочил и хотел закричать, но потом подумал, что тогда все соберутся и будут смотреть на него. Это будет еще хуже. Он сказал, я пойду сам. Спустились во двор. Он жадно глотнул запах мокрой травы из парка и посмотрел вверх. Небо было исполосовано красными рубцами зари. Покрытое росой золото ворот было тусклое. Он шел спокойно, но глазами уже выпрыгнул за ворота. Он сказал себе, когда выйдут туда, ворота медленно приоткрылись. Аттилу вывели на улицу. Он весь напрягся, так что все в нем как будто зазвенело. В одно мгновение он пролетел над лежавшим внизу в тумане Римом до синей полосы дальнего леса и вернулся назад. Здесь был старик в войлочной шляпе, с веткой в руке вместо кнута. Он шел около воза дров. Одно полено торчало. Аттила схватил его глазами, чуть заметно пригнулся и сделал ноги стальными для прыжка. Сзади из каменной скамьи около ворот встали какие-то люди. Аттила почувствовал это движение. И в самый последний момент, уже весь устремленный вперед, почти летящий, углом глаза оглянулся на вставших. И тотчас же глаза, ноги, сердце, все в нем остановилось. Он глотнул воздух и не мог его выдохнуть. Он смотрел, не дыша. От скамьи к нему шел одноглазый одолб. Кинуться к нему, прижаться всем телом, дышать с ним. Но Аттила запретил себе это. Он стоял, не двигаясь, он знал, римляне смотрят на него. Одолб подошел и взял его за руку. — Что ты тут натворил? Нас известили, чтобы мы приехали и взяли тебя домой. Губы у Аттилы шевелились, но он не мог сказать ни слова в ответ. Тогда Одолб сбоку, одноглазо, как птица, посмотрел на римлян и спросил Аттилу, как начальника, как князя, «Прикажешь, господин, ехать сейчас?» Он сказал это уже на римском языке, так чтоб все поняли. «Да, сейчас», — приказал Аттила. Его сердце стуча мчалось, им хотелось лететь, потом велел себе идти медленно. Он шел, не оглядываясь. Они ехали тем же самым путем, как 3 года назад. Аттила узнавал города из белого камня, мутные и желтые от глины реки, похожие на зеленых медведей горы. Но теперь у него были новые глаза. Он видел не только это. Однажды вечером Они въехали в деревню, чтобы купить хлеба и мясо, но в деревне никого не было. Все двери стояли открытые настежь, ветер покачивал их на петлях, видна была брошенная на столах посуда, оголенные постели. У порога одного дома, широко раскрывая рот, кричала худая кошка. — Не прошла ли здесь чума? — сказал Адольф. Лошади косились и поводили ушами. Скоро они догнали двигавшийся по дороге обоз. На заваленных узлами телегах сидели женщины и дети. Мужчины шли возле. Адольф спросил их, они сказали, что не могли больше платить за землю, и бросили ее. Они увидели, что их слушают, и все разом стали кричать, грозя кому-то, проклиная, богохульствуя. Аттила смотрел на них, собирая в себя их лица, потом засмеялся. — Почему ты смеешься? — спросил Адольф. — Потому что все это хорошо, — сказал Аттила. Адольф молча, долго ехал рядом с ним, потом взглянул на него, так будто в первый раз увидел его, и сказал, — вон ты какой! Недалеко от Марга дорога кольцами, как змея, ползла вверх на гору. Адольф торопился попасть в Марг до захода солнца, пока городские ворота еще были открыты. Но на повороте Аттила вдруг остановил своего коня и, перегнувшись вниз, стал смотреть в долину. Адольф рассердился и начал браниться. Аттила обернулся. Он ничего не сказал, но его глаза прошли сквозь Адольфа, как железо. Адольф разинул рот и замолк. Внизу, в долине, остановился римский отряд. Солдаты строили лагерь. Аттила смотрел на них. Через 2 часа там вырос маленький четырехугольный город. Черные среди зелени земляные валы кругом, ровные белые улицы палаток. Аттила не шевельнулся, не оторвал глаз, пока все не было кончено. Только тогда он тронул поводья и поехал. Солнце уже спрятало голову, от него остался только распущенный по небу хвост из красных перьев. Когда подъехали к Маргу, ворота были заперты. У Адольфа глаз стал злой, круглый. Он хотел сказать, что это из-за него они опоздали, но посмотрел на него и ничего не сказал. Он почувствовал, что не смеет, и сам удивился этому, когда понял. Утром выехали из Марга. Каменная дорога, бежавшая от самого Рима через поля, реки, горы, здесь кончилась. Конские копыта теперь ударяли мягко. Под ногами был уже не камень, а земля, степь. Она лежала под солнцем, теплая, влажная, сверху будто из солнца ручьями лились жаворонки. Тугой ветер летел, пел во рту, Аттила глотал его ртом, ноздрями, всем телом. Он раскраснелся, глаза у него блестели, он снова стал мальчиком. На всем скаку он, держа с ногами, повис под брюхом лошади, сорвал пук травы и замахал им, оглядываясь на Адольфа. В полдень они проехали между 2 столбами, на столбах были деревянные головы с висячими медными усами. Запахло конским навозом, рекой, дымом. Внизу, на берегу, кипел торг. Хлопали бичи, лошади ржали, недалеко от столбов стояла кузница. Сзади у нее, под глиняной желтой стеной, Аттил увидел несколько человек, повесив пояса на шею и спустив штаны, они сидели на корточках и неторопливо разговаривали. В Риме Аттила совсем забыл про это, а сейчас мгновенно вспомнил, что много раз видел это в детстве. Он засмеялся так громко, что Адольф удивленно поглядел на него. — Да смотри же, смотри! — Аттила показал пальцем на сидевших под кузницей. Он захлебывался от смеха, от счастья, что узнал своих людей, свою землю. Но у него не было слов, чтобы объяснить это Адольфу. Адольф так и не понял. Он озабоченно, как наседка, высматривающая ястреба. Одним глазом смотрел вдаль, к Кто знает, что там ждет их. Огромный круглый зал был полон, не было ни одного свободного места. Сотни глаз, не отрываясь, следили за каждым движением великого Язона. Он был в одной шелковой тунике. Шелк был алого цвета, чтобы на нем не было видно пятен крови. На мраморном столе перед Язоном лежала женщина, обнаженная до пояса. Ее круглые груди, белые с голубыми жилками, едва заметно поднимались и опускались. Она, по-видимому, спала. Язон нагнулся к ней, в его руке блеснул нож. Лица зрителей в первом ряду побледнели. Язон ободряюще улыбнулся им чуть подведенными глазами. Потом, взявшись за розовый сосок, он оттянул кожу на груди женщины, сделал ножом незаметное движение, и из разреза брызнула кровь. Это было действие чудесного снадобья, изобретенного Язоном. Его публичные операции были теперь в Риме самым модным зрелищем. Светские дамы обожали Язона, конкуренты ненавидели его. Это они вскочили сейчас в разных местах, размахивая кулаками и крича, что это убийство, что женщина — римская гражданка, Язон не имеет права, они не позволят. Язон, улыбаясь толстыми губами, поднял руку. Зал затих. «Предположим, на время, что мои дорогие коллеги правы», — сказал Язон. Он оставил женщину, пошел в другой конец эстрады и отдернул занавеску. Все увидели человека, неподвижно сидевшего в кресле. — Этот человек мой, — сказал Язон. — Это раб. Я купил его, он мой, целиком, весь. Но я возьму у него только одну ногу и затем отпущу его, он получит свободу. Надеюсь, что теперь никаких возражений я не услышу. Захваченные врасплох конкуренты Язона молчали. Он нагнулся к рабу. «Камель!» — громко позвал он его. Раб сидел все так же. Он спал, свесив коротко остриженную голову. Над левым ухом было видно на черном, похоже на серебряную монету, пятно седых волос. Приск сразу вспомнил. Красный помост, ветер, завернувший край консульского плаща, рука консула поднята для удара. Это был тот самый раб, который схватил консула за руку. Приск стоял у входа в зал, в густой толпе запоздавших. На операцию Язона он попал случайно. Сегодня был его последний день в Риме. У него уже было куплено место на корабле. Вечером, отплывавшим из Остии в Константинополь. Багаж был уложен. У него еще оставалось несколько свободных часов, и он зашел в Троянову библиотеку. Он не мог пробраться в читальный зал. Его подхватило шуршащее шелком и шепотом, возбужденная, жарко дышащая толпа. Модные проститутки и светские женщины, лысые юноши и молодящиеся старички, пахнущий конюшней цирковой атлет и надушенный женскими духами епископ. Приск решил в последний раз окунуться в этот Рим, чтобы увести его с собой для своей книги, как Ной увез в своем ковчеге образцы всяких тварей. Стиснутый со всех сторон, он стоял у дверей и близоруко щурясь торопливо укладывал в себя лица. В зале была сейчас душная, напряженная тишина. Было слышно только громкое, хриплое дыхание. Это было дыхание Рима, почувствовавшего запах крови. Раб лежал на столе. Его круглая, сильная нога выше колена была красной, и на белом мраморе под ней все шире расплывалось красное пятно. А мрамор резко звякнул брошенный Язоном нож. Он взял пилу, осматривая ее. Нарочно помедлил. Так искусный актер делает тонко рассчитанную паузу, чтобы у зрителей захватило дыхание. Пауза кончилась, и весь зал услышал жестоко скрежещущий звук пилы, врезывающийся в живую человеческую кость. Побледневшие женщины дышали сквозь зубы, стиснутые как от боли или от нестерпимого наслаждения. Они прижимались к мужчинам, стонали. Приск стоял красный. Ему хотелось кричать, бить, кинуться вон отсюда, но он ж не мог уйти. Он, замирая, ждал этой последней секунды, когда круглая живая нога отделится от человека. Он ничего не видел сейчас, кроме двигавшейся взад и вперед пилы. Внезапно он почувствовал острую боль в правой руке. Не отрывая глаз от пилы, он отдернул руку. Боль прекратилась, но через мгновение она стала еще острее. Тогда Прииск, не понимая, в чем дело, посмотрел вниз. Рядом с ним стояла Плацидия. Ее влажный розовый рот был открыт, блестели острые зубы, ногтями она впивалась в руку Прииска. Она смотрела на него, ее зеленые глаза были такие же, как в ту ночь в гостинице. «Бежать сейчас же!» — Прииск сделал движение, но Плацидия сделала его руки еще больнее и заставила его нагнуться. Он почувствовал на своем ухе ее горячее, быстрое дыхание. «Сегодня, когда стемнеет у входа в ту гостиницу, ты ее помнишь?» «Да», — сказал Прииск. Он тотчас же понял, что надо сказать другое. «Я уезжаю сегодня. Я не могу, я не хочу», — хотел он закричать. Но Плацидии около него уже не было. Ее увидели, толпа раздалась в стороны. Она уже входила в зал между склонившимися перед ней рядами. Прииск бросился за ней, расталкивая уже снова сомкнувшуюся толпу. Он толкнул какую-то женщину. Ее спутник-котлет с бычачьими глазами схватил Прииска за руку и требовал объяснений. На них оглядывались. Прииск красный бормотал какие-то извинения, путаясь в словах. «Иностранец?» — спросил атлет, выпятив нижнюю губу. И как будто именно ею, глядя на Прииска. — Да, иностранец, — сказал Прииск, краснея еще больше. Атлет выпустил руку Прииска и повернулся к нему спиной. Теперь Прииск мог уйти. Снаружи был ветер. Он поднимал пыльные вихри. Они, кружась, росли, поднимались головою до неба. Похожие на огромных серых странников они, покачиваясь, бежали по дороге вон из Рима. Прииск смотрел на них. Он сидел в каком-то парке, перед глазами у него, мешая смотреть, качалась круглая, белая от цветов ветка. От нее сладко и как будто знакомо пахло. По дороге с грохотом проехала большая открытая карруца. В ней сидел человек, обложенный сундуками и свертками. «Через несколько часов и я ехал бы вот так же», — подумал Прииск. «Почему ехал бы?» — чуть не закричал он вслух. И с отчаянием, с ужасом понял, что все в нем уже бесповоротно решено. Что он никуда не поедет, он пойдет к Плацидии. Внизу у дороги была таверна. Ветром оттуда донесло запах пережженного оливкового масла. Прииск вскочил. Он вспомнил, что его ждет у себя Бас. Они накануне условились пообедать вместе на прощание. Как, какими словами сказать теперь, что он не поедет? Эта встреча с Басом показалась Прииску стыднее и мучительнее всего, но он все-таки пошел к нему. Бас сидел своей обезьянкой Пикусом на коленях. Пикус черными, тоненькими, человечьими пальцами выбирал ядра из расколотых орехов и быстро совал их себе за щеку. Когда вошел Прииск, он остановился и внимательными умными глазами посмотрел на него, и также посмотрел на него Бас. — Что случилось? — спросил Бас, ссадив Пикуса на пол. — Почему ты думаешь, что что-то случилось? — Почему? Посмотри на себя в зеркало, оно сзади тебя. Но Прииск не обернулся, им было стыдно увидеть свое лицо. Я остаюсь, я никуда не поеду из Рима, И, захлебываясь, мучаясь, торопясь, он рассказал обо всем происшедшем на лекции Язона. Он кончил и сидел, боясь поднять глаза на Басса. — Превосходно! — закричал Басс. Приск, ничего не понимая, посмотрел на него круглыми глазами. — Очень эффектная по неожиданности развязка. И, перебирая другие возможные комбинации, Басс с увлечением стал доказывать, что судьба, как искусный драматург, выбрала наилучшую. Впрочем, он остановился, задумался. — Что ж ты, продолжай, — горько сказал Приск. — Я для тебя как тот раб, которого сегодня резал Язон. Да, — Да-да-да-да, — рассеянно согласился Басс, явно думая о чем-то своем. Он смотрел на водяные часы. Там тоненькой струйкой текло время, неотвратимое, как судьба. Басс извинился, что не может обедать с Приском. У него есть одно срочное дело. Ему нужно сейчас же идти. На улице он обнял Приска. — Не сердись на меня. Обещаешь? Приск пожал плечами. Дойдя до угла, он оглянулся и увидел, что Басс тоже смотрит на него. В первой же попавшейся таверне он спросил вина. — Нет, есть я не хочу, — сказал он девушке.